Глава шестая. Когда Кэт была совсем маленькой, у Ловитов была собака. У этого беспородного пса не было даже имени, зато он обладал безграничным терпением. Джем во многом его напоминал. Одно из самых ранних воспоминаний Кэт — вот она по-детски неуклюже идет по саду перед домом на Боу-Лейн. С одной стороны Джем держит ее за руку, а с другой трусит собака. Объяснить, каковы обязанности Джема в Барнабас Плейс, было бы затруднительно. В прежние времена он работал на отца Кэт в качестве и доверенного секретаря, и личного слуги. Но когда начались их беды, отец отправил его вместе с Кэт к тете в Чампни. Позже Джем переехал вместе с ней к дяде Олдерли. Джем уже тогда достиг преклонного возраста, однако дышал он легче, а его суставы сгибались лучше. В Барнабас Плейс его не ценили. Джем ночевал на чердаке над конюшней вместе со слугой, который убивал крыс, выносил помои и занимался прочей грязной работой. Ел он на кухне для прислуги и делал все, что прикажут. Джем работал без жалования, только за еду и кров, но Кэт время от времени давала ему несколько пенсов или даже пару шиллингов. «Так нечестно», — однажды сказала Джему Кэт. «Ты трудишься день-деньской и все для них делаешь. Они должны тебе платить». «Хозяин ничего не отдает просто так». «Но ведь ты приносишь ему пользу». «Вы не понимаете, госпожа. Я никто». «По крайней мере, для вашего дяди. Пропади я, его высокородие даже не заметит. Так зачем ему мне платить? Если он хоть раз об этом задумывался, то, понимает, я и без денег тут останусь, потому что идти мне некуда. Ваш дядя просто так с деньгами не расстается, поэтому он и разбогател». Вечером, в день званного обеда, после того, как сэра Дензела Кроутона проводили до кареты, Кэт отправилась на поиски Джема. Она нашла его на малом дворе, за прачечной. Сняв ливрею Олдерли и переодевшись в свои повседневные обноски, он варил щелок, смесь пепла и мочи, в которой замачивали сильно испачканные вещи. Обычно это женская работа, но прачка осталась без двух своих помощниц. Скорее всего, обе девушки и их родные пополнили число погорельцев. Стены двора поднимались высоко, запирая внутри горячий воздух, а сверху тяжело нависало серое небо, подсвеченное оранжевым сиянием. Даже здесь земля была усыпана пеплом. Кэт некоторое время наблюдала за работой Джема, прежде чем слуга ее заметил. Он перемешивал щелок, склонившись над бочкой, и пот струился по его рубашке и рукам. Тонкие седые волосы уныло свисали до плеч. Кэт окликнула Джема, и старик обернулся. От жары и тяжелой работы его лицо раскраснелось и блестело от пота. Он глядел на Кэт без улыбки. Кэт сморщила нос. «Иди сюда. Не могу же я разговаривать с тобой издалека». Она вошла в сарай. За ее спиной раздавалось шарканье Джема. Кэт остановилась и развернулась к нему. «Как ты это терпишь?» — выпалила она первое, что пришло на ум. У Кэт болела голова, и ей трудно было собраться с мыслями. «Вонь! Жару!» Джем пожал плечами, и Кэт сообразила, что для него этот вопрос не имеет смысла. «Лейн не возвращался?» — в свою очередь спросил Джем. «Насколько знаю, нет. А что?» «Мне кажется, что-то с ним нечисто, госпожа». Джем поглядел на нее. «Вечно ему надо выяснять, где вы». «Правда? Это еще зачем?» «Кто ж его знает. Но я несколько раз слышал, как он спрашивал про вас горничную вашей тетушки. А еще я заметил, что Лейн с вас глаз не сводит. Кажется, на днях он рылся в моих вещах. Хотя наверняка не скажу. Если так, то он мог наткнуться на...» «Мне сейчас не до Лейна», — перебила Кэт. «Сегодня вечером хочу пойти в город. Мне снова понадобится одежда». Джем покачал головой. «Старая рубашка и штаны, только и всего». «Нет, госпожа». «В доме наверняка отыщутся подходящие вещи. Загляни в сундук с лохмотьями для бедных. Непременно что-нибудь подберешь. Плащ у меня уже есть, я его вчера нашла». «Опасное дело вы затеяли». «Это не тебе решать. Хочешь, денег дам? Может, тогда тебя будет легче уговорить?» «Не стану я вам помогать». «Но почему?» Джем смотрел ей глаза в глаза. «Потому что вы можете попасть в беду». «И что с того?» — возразила Кэт. «Я должна увидеться с отцом. Меня выдают замуж за сэра Дензила. Я лучше умру». Джем оставил ее слова без внимания. «Зря я вас вчера отпустил», — произнес он. «Сити во время пожара. Ну, просто сумасшедший дом». Кэт топнула ногой. «Нет, ты найдешь для меня одежду, а потом будешь ждать у двери и впустишь меня, когда я вернусь». «Не бывать этому». «Я тебе приказываю». «Уж простите, госпожа». Кэт шагнула к двери. «Без тебя у меня ничего не получится». Но Джем не сдавался. «Вы даже не знаете, с чего начать поиски. В соборе святого Павла вы с ним теперь не встретитесь». «Я его обязательно найду. Может быть, он на Боулейн». «От Боулейн ничего не осталось». Кэт понадобилось некоторое время, чтобы уложить в голове эту мысль. Дома, где она выросла, больше нет. «Значит, он где-то поблизости». «Ваш отец может быть где угодно, госпожа. Конечно, если он жив». «Ну, разумеется, жив». Кэт едва не испепелила Джема взглядом. «Ты можешь передать ему весточку?» «Нет, он всегда первым передает весточку мне. Так надежней». «Каким образом?» Джем встал поудобнее, чтобы перенести вес с хромой ноги. «Мне не велено вам рассказывать». Кэт сострила гримасу. «Отец не видел меня 6 лет. Он забывает, что я уже не дитя. Ты, кстати, тоже, хотя тебе оправдаться нечем». Джем долго глядел на нее. «Есть один человек», — наконец проговорил он. «Иногда он приносит мне письмо, а бывает просто записку, а я передаю свои письма и записки через него. Вчера этот человек сказал мне, что вы должны прийти в собор, и ваш отец подойдет к вам в проходе святого Павла». «Кто этот человек? Где его искать?» «Не знаю, госпожа». Кэт рассердилась. «Ну, должен ты хоть что-нибудь знать!» Джем ответил не сразу, но затем медленно произнес. «Он живет где-то возле Курситер-стрит. Кажется, он портной. В прежние времена я его иногда встречал». «Значит, я отправлюсь туда и найду его. Если отец не у него, возможно, этот человек знает, где он». «Я вас не пущу», — возразил Джем. «Не позволю вам глупости делать. Давайте я поищу вашего батюшку. Или еще лучше, наберитесь терпения, и он сам объявится». «Нет, я пойду, а ты должен мне помочь». Джем покачал головой. «Опасность слишком велика. Если узнают, что ваш отец в Лондоне, его будут судить за измену, а вместе с ним всех, кто его укрывал». Кэти вскинула руку, собираясь отвесить Джему пощечину, но потом медленно опустила ее. «Ну что ты упрямишься, старик? Достаточно одного моего слова, и тебя вышвырнут на улицу». «Раз так, скажите это слово». Наконец, длинный вечер подошел к концу. Дядя Олдерли и кузен Эдвард побывали в Сити, а потом отправились дальше на запад, в сам Уайтхолл. За ужином только и разговоров было о том, что они видели. Пожар утрачивал свою силу, но Сити по-прежнему в огне, и все боятся, что пламя доберется до большого порохового погреба в Тауэре, особенно если ветер опять переменится. Великий исход из Сити продолжается. Сбежали 70-80 тысяч человек, не меньше. Все они хлынули в уцелевшие предместья, в Хаунсдич и Чартерхаус, в западный Смитфилд и Кларкенуэлл, и даже в Хаттон-Гарден, где они обосновались прямо у стен Барнабас-Плейс. «Они все будто во сне», — рассказывал господин Олдерли. «Люди просто не в состоянии осознать, что случилось». Беглецы разбили лагеря везде, где только можно. Парк в Мурфилдсе был забит ими до отказа. 20 акров земли заняла рыдающая, причитающая или спящая человеческая масса. Некоторые переправились через реку и поселились в Сент-Джордж-Филдс, хотя даже этим засушливым летом земля там остается заболоченной, и по ночам от нее поднимаются скверные испарения. Другие, то ли не ленивые, то ли просто напуганные, ушли еще дальше, на холмы Ислингтона. «Бог знает, чем это все закончится», — произнес господин Олдерли. «Если люди покинут Сити, для чего им сюда возвращаться?» Во взгляде Оливии отразилась тревога. «Что же нам делать, сэр?» «Вам не о чем беспокоиться, моя дорогая. Куда бы люди ни отправились, деньги им понадобятся. Я предпринял необходимые меры предосторожности, поэтому наши дела будут идти хорошо, какая бы судьба ни постигла пепелище Лондона». Тетя перегнулась через стол и погладила мужа по руке. «Вы так мудры, сэр!» Господин Олдерли тут же отдернул руку. Публичные проявления чувств его смущали, однако восхищение супруги польстило ему. «Лейн вернулся?» — спросил господин Олдерли. «Нет, сэр». «В таком случае придется его рассчитать. Да, я помню, он ваш слуга, но я не потерплю в доме человека, который пренебрегает своими обязанностями». «Может быть, Лейн не виноват? Что, если он задержался из-за пожара? Вдруг с ним что-то случилось?» Господин Олдерли нахмурился. «Посмотрим. А пока нужно найти другого слугу, чтобы прислуживал нам за столом. Не желаю больше видеть этого калеку». «Да, сэр. Хорошо, сэр». «Мы встретили сэра Дензила», — через некоторое время сообщил Эдвард. «Он был у герцога Йоркского». Кузен повернулся к Кэт, чтобы отец и мачеха не видели его лица. «Мы с ним выпили за вашу помолвку, кузина, и за скорейшее появление наследника Кроутон-Холла». «Это нам всем пойдет на пользу», — заметил господин Олдерли и в кои-то веки улыбнулся Кэт. «К Рождеству обвенчаетесь, а на следующий год к Михайлову дню подаришь мужу здорового сына». «Советую наладить отношения с его французским поваром, кузина», — прошептал Эдвард так, чтобы не услышал отец. «Повара-французы изобретательны и гораздо на всякие хитрости. Он наверняка поможет тебе разжечь пыл сэра Дензила». После ужина Оливия ушла с Кэт в свою спальню, чтобы обсудить свадьбу. Где состоится торжество, кого пригласить и какие платья заказать. Пока они беседовали, Энн помогала хозяйке раздеться. Оливия сидела за туалетным столиком в пеньюаре из голубого шелка, отделанным кружевом. Четыре свечи отражались в зеркале, тускло освещая ее лицо. В теплом воздухе стоял густой запах духов. Оливия находила тему разговора чрезвычайно интересной, и беседа, без сомнения, первая из многих, как заметила тетя, продолжалась дольше, чем рассчитывала Кэт. Взгляд девушки остановился на погруженной в тень огромной кровати с балдахином. Кэт представила, как дядя Олдерли, этот чопорный противный старик, кряхтит, раскорячивается и подпрыгивает на ней. От этой картины в сочетании с запахом благовоний и чересчур женственной обстановкой в комнате тети Оливии Кэт стало трудно дышать. Оливия и дядя Олдерли не подходят друг другу. «Не может быть, чтобы ей были приятны знаки его мужского внимания», — рассуждала Кэт. «Однако в чужом присутствии она во всем старается угодить супругу». Но Кэт слышала, как они громко спорили за закрытыми дверями. «Значит, вот что такое брак. Искусственно созданный союз, возня и кряхтение в спальне, на людях выражение преданности, наедине ссоры, и все это приправлено тайным вожделением, удовлетворяемым на стороне?» Энн пошла за горячей водой. «Эх, как это все волнующе, не правда ли?» произнесла тетя Олдерли. «Тебе есть что предвкушать. Рассказывают, Кроутон-Холл — великолепное поместье». Кэт подалась вперед и увидела в зеркале подрагивающее отражение тетиного лица. «Мадам, я не хочу выходить замуж за сэра Дензила», — проговорила она. «И это не каприз. Неужели нет другого пути?» «Дитя мое, ты должна слушаться тех, кто старше и умнее тебя. Он мне не нравится». «Ты уже говорила?» «Но это такой пустяк, моя дорогая. Если на то будет воля Божья, симпатия придет позже, как и у большинства семейных пар. А пока не забивай себе голову. Главное, что сэр Дензил — превосходная партия, и твой дядя одобряет ваш союз». «Но он такой...» — тетя Олдерли покачала головой. «Больше ни слова, дорогая. Ты переутомилась, вот и говоришь всякие глупости. К тому же этот ужасный пожар выбил нас всех из колеи». Раздался стук в дверь, и вошла Энн с кувшином горячей воды. «Украшения обсудим позже», — быстро сменила тему тетя. «А сейчас, милая, тебе пора спать. У тебя под глазами огромные круги. Хочешь, Энн поможет тебе раздеться?» «Нет, спасибо, мадам». Наконец, освободившись, Кэт со свечой в руке поднялась по лестнице на этаж над хозяйскими спальнями. Она так часто проделывала этот путь, что не заблудилась бы даже в темноте. Время от времени она проходила мимо окон, в которых мелькал ночной Лондон, светившийся, будто тлеющий костер. Кэт показалось, что пламя уже не такое яркое. Похоже, разъяренная стихия постепенно унимается. Время от времени доносились приглушенные звуки взрывов. Снос домов продолжался. На секунду перед мысленным взором Кэт предстал новый Лондон, который вырастет на этом пепелище. Город площадей и широких улиц с величественными церквями и добротными зданиями из кирпича и камня. Как только Кэт благополучно доберется до спальни, она достанет свой ящичек с принадлежностями для рисования и бумагу и наметит контуры этого нового прекрасного города. Ящичек ей подарила другая родственница — тетушка Эйр, и он напоминал Кэт о тех временах, когда она была счастлива. Отперев дверь, девушка вошла в комнату. Потом, не выпуская из руки свечу, вставила деревянный клин над щеколдой, чтобы ее нельзя было открыть снаружи. Этот клин она вытесала сама из щепки для растопки, воспользовавшись ножом, который по ее поручению купил Джем. Кэт поставила свечу на стол под окном и распустила шнуровку на корсаже платья. И тут у нее за спиной раздался смешок. Кэт вздрогнула и обернулась. «Да, я тебе помогу, красотка». Эдвард стоял почти вплотную к ней. На секунду Кэт показалось, что он возник из воздуха, будто злой дух, тем более что злобы у него хватает. Но Кэт быстро сообразила, что кузен поджидал ее в углу между большим шкафом для белья и стеной. Эдвард улыбался ей. На нем был стеганый шелковый халат, отороченный мехом, а на голову он повязал шелковую косынку. Без парика Эдвард выглядел моложе, и в нем было проще узнать прежнего мальчишку, только располневшего. Мальчишка, который дергал ее за волосы и как-то раз подложил ей в кровать дохлую ворону. Кэт попятилась. «Уходи!» — велела она. «Я закричу!» «Кричи сколько хочешь, милая. Никто не услышит!» Еще не успев договорить, Эдвард схватил ее. Левой рукой он зажал ей рот и нос и притянул Кэт к себе. Его правая рука обхватила ее за талию. Задыхаясь, Кэт попыталась вырваться. Она попробовала легаться, но ее мягкие домашние туфли оказались плохим оружием. Левая рука Кэт скользнула по столу и нащупала подсвечник. Девушка схватила его и ткнула горящую свечу Эдварду в щеку. Свет погас. Кузен выругался и вцепился в нее еще крепче. «Ах ты, дикая кошка!» — прошипел Эдвард. А потом темнота. Темнота и боль.